«Михаил, сегодня к вам приходил мужчина, в полицейской форме за своим заказом», между делом заметила Соня. «Я не видела, чтобы он выходил из мастерской». Мы переглянулись с кузнецом, понимая, к чему ведет Соня. «Интересно, как выкрутится кузнец». Хотя, Софья была совсем не из глупых девочек и догадывалась о наших тренировках. «Это ведь был некромант», уточнила Соня и подала столовые приборы. «Софья, если ты про Дамира, так он помогает нам с тренировками, ничего криминального», успокоил ее Михаил. «От услышанного, я чуть не подавился кусочком жареной курочки». «У нас точно все хорошо, Михаил?» спросила Соня и присела с нами за стол. «Все хорошо, Софья, ешь давай и иди занимайся домашними делами и ни о чем не беспокойся». Как только Соня вышла из-за стола и отправилась на второй этаж, я сразу спросил у Михаила: «Зачем ты обманул Софью?» «Исключительно из добрых убеждений, совсем не обязательно ей видеть всю жестокость этого мира, она и так настрадалась в детстве. Я понимаю, она не глупая и все видит, но я хочу, чтобы она не боялась и жила спокойной жизнью. И ты ничего ей не рассказывай, хорошо, Александр?» Убедительно попросил меня кузнец, а затем, не дождавшись ответа, оставил меня одного. После ужина, кузнец, как всегда, не нарушая свою традицию, сел в свое кресло и закурил трубку, уставившись в камин. Ну а я отправился в свои покои отдохнуть после плотного ужина, но не дойдя до двери, я был перехвачен. Соня схватила мою руку и отвела в сторону. Если бы не ее обеспокоенный вид, я бы воспринял этот жест за порыв страсти. «Александр, я должна кое в чем тебе признаться», взволнованно говорила она, крепко сжимая мою руку. «Я уж подумал, что сейчас будет что-то типа. Александр, ты богоподобен, я так тебя хочу, скорее возьми меня прямо здесь, но нет, увы, я все знаю». Соня отчаянно выпалила признание. «Знаю, что вы убили того некроманта, знаю, как важно для куратора скорее восстановить твои навыки, но, в момент, когда нашу мастерскую посетил этот мужчина, я возвращалась с продуктами из магазина. Он был не один, я шла за ними целый квартал. Кажется, я начинал понимать, чем пахнет и то, что рассказывает Соня, совсем неутешительно звучит». Соня продолжала рассказывать, смотря в мои глаза, не отпуская мою руку. «С ним было еще двое в форме. Перед тем, как зайти в мастерскую, они договорились встретиться через 10 минут в соседней кофейне. Я боюсь, что они начнут его искать и придут к нам». «Да уж, ну дела. А почему ты не рассказала об этом сразу, Михаилу?» «Я не знала, что Михаил планировал сделать с этим некромантом. Но как только все поняла, было уже поздно. Пришла Моника и отвлекла меня, а дальше ты знаешь, мы поехали за тобой». «Так, хорошо, ты главное не переживай, я не позволю навредить никому, кто в этом доме». Как можно увереннее заявил я девушке. «Иди к себе в комнату и закрой дверь на замок, а я пойду расскажу все куратору и мы придумаем план». Я обнял Соню и, спустившись в гостиную, увидел сидящего в кресле Михаила, который тихонько дремал перед камином. «Куратор, проснись», сказал я громким голосом и потеребил его за плечо, чтобы разбудить. Кузнец приоткрыл глаза и... Глава 9. За несколько часов до этого, трое силовиков, сержант с двумя рядовыми, Никитосом и Максом, патрулировали город. Подойдя к мастерской кузнеца, сержант распорядился: «Так, парни», обратился к рядовым сержант, «мне нужно заглянуть к кузнецу, мой заказ готов, нужно забрать, а вы пока обойдите квартал. Через 10 минут встречаемся в кофейне через дорогу». «Принято», синхронно ответили рядовые и отправились выполнять задачу. «Макс, ты за старшего, пока я у кузнеца, и давайте без раздолбайства, у нас особое положение в городе. Этот Александр может быть где угодно, поэтому будьте начеку», сказал сержант и постучал в дверь кузнеца. «Ну что, быстренько обойдем квартал и скорее сядем в кофейне», предложил Макс своему напарнику, похлопав его по плечу. «Даже если мы почувствуем рядом фон Александра, вдвоем мы с ним не справимся, нужно будет сообщить сержанту и дальше ждать указаний», ответил Никитос, нахмурив брови и всем своим видом демонстрируя недовольный вид. На улицах города, как обычно, была суета, карманники незаметно обворовывали граждан, которые спешили по своим делам, безразличные ко всему горожане спешили по своим делам, зазывалы у забегаловок надрывали глотки, а мальчишки воровали фрукты с прилавков. Некроманты замечали мелкое хулиганство, не обращали на это внимания, ведь для них преступность была совершенно естественным явлением. Главная их задача – охранять государство, которое возглавлял Ростислав. Проходя очередной закоулок, они услышали душераздирающий крик. «Нет, не надо, не убивайте меня, я все отдам, только не убивай!» Из переулка доносился мужской, но достаточно мягкий голос. Крик резко оборвался. Затем из переулка выбежал молодой парень в белой, поношенной майке, крепко сжимая в руках мешочек монет. Его лицо было скрыто под самодельной маской, сделанной из какой-то тряпки черного цвета. Толкнув рядовых, он рванул прочь. Силовики переглянулись. «Походу наш случай, Никитос, пойдем, проверим, что там произошло», сказал Макс и завернул за угол. В закоулке, в котором было абсолютно безлюдно, пахло подвальной сыростью и отходами, в углах копошились крысы. Посередине переулка лежало еще теплое тело какого-то купца. Некроманты подошли к телу и обнаружили на шее покойника следы от удушения. Никитос прикоснулся своей бледной рукой к телу мужчины, а Макс в это время, говоря вслух, заполнял журнал происшествий. Так, мужчина на вид обеспеченный, полного телосложения, лет 50, темные короткие волосы, был убит между домами по адресу космонавта Леонова. Как только Никитос прикоснулся к телу, убитый купец открыл свои черные глаза, молча поднялся и, как ни в чем не бывало, спросил у некромантов: «Что произошло, офицеры? Я что, умер? Где мои деньги?» Осматриваясь по сторонам, совершенно спокойно мертвец задавал вопросы. «Ты обрел новую жизнь, брат, добро пожаловать в наши ряды», ответил Никита, протягивая руку мужику. «Ступай на базу, по адресу Коминтерна 10, там тебя встретят и зарегистрируют. Теперь ты не знаешь, что такое страх, боль и страдания. Ты один из нас», добавил Макс, пожав руку новому некроманту. Обойдя квартал, они поспешили в сторону кофейни, так как уже опаздывали на встречу с сержантом. Дойдя до кофейни, Никитос и Макс расположились на летнике напротив мастерской, заказали напитки и стали ожидать сержанта. Тем временем, прошло уже явно больше 10 минут, и некроманты замешкались. «Ну, где же он? Договаривались же через 10 минут, а его все еще нет», возмущался Макс, поглядывая на часы. «Странно это все. Ты тоже заметил, что как только сержант зашел в мастерскую к кузнецу, его аура перестала чувствоваться?» Никитос недовольно кивнул и продолжил наслаждаться своим капучино, приготовленным с ванильным сиропом. Некроманты стали подозревать что-то неладное. «Ладно, подождем еще и потому будем что-то предпринимать», заявил Макс, допив свой кофейный напиток. «Так точно не должно быть. Давай зайдем к кузнецу и перевернем все в его мастерской. Заодно и узнаем, где наш сержант», предложил Никитос, не отрывая взгляд от дверей мастерской. «Да не кипишуй ты, нужно все тщательно продумать. Да и не можем мы вот так ворваться к кузнецу, он как-никак уважаемый человек, наш босс плотно сотрудничает с этим кузнецом. Давай хотя бы припугнем его», не унимался Никитос. «Если кузнец не тот, за кого себя выдает и смог справиться с сержантом, значит мы должны подготовиться и взять еще солдат. Давай доберемся до базы и доложим о случившемся боссу», сказал Макс и встал из-за столика. Не оплатив счет в кофейне, силовики быстро сорвались в сторону базы. Так называемая база некромантов оказалась обычным административным зданием, окруженным высоким бетонным забором. На посту находилось небольшое КПП со шлагбаумом, который поднимался только для сотрудников и строго по пропускам. КПП выглядело неприметно, но было оснащено современными системами безопасности. Камеры наблюдения непрерывно сканировали территорию, а охранники в форме внимательно следили за каждым входящим и выходящим. Внутри поста мерцали экраны мониторов, отображая изображение с камер, и слышался тихий гул радиостанций. Добравшись до базы, некроманты сразу направились в кабинет генерала, чтобы сообщить о произошедшем и получить дальнейшие распоряжения. Зайдя в просторный кабинет, который был обставлен роскошной, но строгой мебелью, а на стене висел портрет Ростислава, что добавляло в атмосферу власть, бойцы резко стушевались, растеряв весь свой пыл. За массивным дубовым столом сидел сгорбившийся старик в генеральской форме, увешанный многочисленными орденами, свидетельствующими о его заслугах и долгой службе. В его руке покоился магический посох, излучающий слабое, но зловещее свечение. Старого некроманта звали Рудольф. Он имел титул генерала и напрямую отчитывался перед Ростиславом. Когда-то он был сильнейшим магом, а теперь, обладая силой некромантов, возглавлял их армию. Рядовые, заметно нервничая, обратились к командиру. Никитос, дрожа от волнения, пробормотал: «Господин генерал, сержант, ой, мы потеряли его. Максим, пытаясь взять себя в руки и придать голосу уверенности, перебил. «Господин генерал, простите, что мы так внезапно ворвались к вам». Максим и Никита стояли перед Рудольфом, чувствуя, как их сердца бьются в унисон с тиканьем старинных часов. Комната была наполнена таким сильным напряжением, что могло показаться, будто воздух стал гуще. Старик внимательно осмотрел их, и в его глазах промелькнуло что-то, похожее на усталую мудрость. Он молча кивнул Максиму, разрешая продолжить. Максим глубоко вдохнул и начал говорить, стараясь не выдать дрожь в голосе. «Наш патруль проходил стандартный обход доверенного нам квартала», — начал Максим, стараясь удержать голос от волнения. Дойдя до мастерской магического кузнеца, сержант решил отлучиться и зайти к кузнецу, чтобы забрать свой заказ. Он приказал ждать его через дорогу от мастерской, после того как получит свой заказ. Генерал внимательно впитывал каждое слово. «Мы продолжили обход», — продолжил Никитас, его голос был полон неуверенности. «Когда мы прибыли в место назначения, сержант так и не появился. Более того, как только он переступил порог мастерской, мы перестали чувствовать его ауру. Мы пришли к вам за дальнейшими указаниями». Старик внимательно выслушал рядовых, взмахнул своим посохом, появилось небольшое окошко, на котором была карта города. На ней, в виде маленьких точек, было видно местоположение каждого некроманта, но сержант на карте обнаружен не был. Макс с Никитой переглянулись, пораженные магией Рудольфа. «Фигасе, что он может?» – прошептал Никитас, толкнув своего напарника. Рудольф заговорил, и его голос был подобен ледяному ветру, пронизывающему до костей. «Значит так, возьмите еще 5 солдат и сходите проведать кузнеца. Лучше во время комендантского часа, чтобы не привлекать лишнее внимание. Приведите его ко мне, но только живым. Он еще нам пригодится». Рудольф закончил свой приказ и продолжил перебирать бумаги. В это же время в мастерской Александр подошел к куратору и сообщил о проблеме. «Что случилось? Какая у нас проблема?» – спросил Михаил, протирая глаза, пытаясь прогнать остатки сна. «Некроманты, ну же, соображай быстрее». Ко мне подошла Соня и рассказала, что мертвяк, которого ты запер в клетке, был не один. Возвращаясь из магазина, она шла за ними целый квартал. Затем он зашел в мастерскую, другие же должны были ждать его через дорогу в кофейне. Она подслушала их разговор. Куратор резко вскочил с кресла, словно его ужалила пчела, и начал ходить кругами по гостиной. Его шаги были быстрыми и нервными, словно он пытался убежать от собственных мыслей, или догнать их, не поспевая за их скоростью. «Но почему, почему она не рассказала мне об этом сама?» По взгляду Михаила было заметно, что он расстроился. «Александр, нам нужно подготовиться к их приходу. Возможно, они уже выдвинулись к нам. Черт, как я мог допустить такую глупую ошибку?» Куратор продолжал наматывать круги по гостиной, его голос был полон самокритики и беспокойства. «Ты сказал Соне, чтобы закрылась в своей комнате на замок и не выходила?» «Ну, естественно, первым делом. Меньше всего я бы хотел, чтобы Соня пострадала от мерзких некромантов». Кузнец бросился к камину, нажал на один из кирпичей. Вдруг мастерская ожила, все завибрировало и закрутилось, словно кузнец запустил сложный механизм. Меня разрывало от любопытства. «Мне сейчас не показалось», — удивился я, — «ты просто нажал на камень и все вокруг задвигалось, включая стены», — спросил я у кузнеца и решил повнимательнее рассмотреть кирпич, который он нажал. «Да, это на экстренный случай, моя секретная система безопасности», — гордо ответил Михаил и заулыбался. «Сейчас ты все увидишь сам». Из кирпичных стен внезапно выдвинулись арбалеты, заряженные смертоносными стрелами. Все окна закрылись тяжелыми металлическими заслонами, превращая комнату в настоящий бункер. «Ты думаешь, броня на окнах помешает некромантам?» — спросил я скептически, все еще ошеломленный происходящим. «Это не совсем то, о чем ты подумал. Это броня магическая. Основная ее задача — замедлить некромантов, а не заблокировать окна. Если ты не понял, некроманты слишком быстро передвигаются во время боя, но благодаря этой штуке, они не смогут двигаться так быстро. Александр, что бы ни произошло сегодня, помни, ни в коем случае перстень не должен достаться некромантам. Несмотря на всю защиту, которую придумал кузнец в мастерской, этого могло быть недостаточно. Но когда кузнец активировал камень, с помощью радиоволны немного волшебства, друг кузнеца, Виктор, уже получал оговоренный заранее сигнал. «Если со мной что-то случится, Найди Виктора, где он живет, ты знаешь. Я проинструктировал его на всякий случай. Он даст дальнейшие указания. Я уже с нетерпением ждал некромантов, потому что отчаяние кузнеца, если честно, меня напрягало. Неужели он не понимает, что я с легкостью приму бой, и эти мерзкие дохляки почувствуют всю мою любовь к своему роду? А еще позаботься о Соне, сказал мне куратор и направился в свои покои, вход в который был замаскирован и находился под лестницей. Так сразу и не скажешь, что там дверь, за которой я, кстати, ни разу не был. Ну, раз у нас все готовы для теплого приема гостей, пожалуй, тоже вздремну. В 2:40 ночи я проснулся, услышав какой-то шорох на первом этаже. О, кажется, это гости прибыли и ждут, когда их встретят. Быстро соскочив с кровати, я тихо, стараясь не шуметь, вышел из своей комнаты и обнаружил, что дверь в комнату Софии открыта. Нет, только не это, подумал я и бегом рванул на первый этаж. На кухне был включен свет. Так, а что, если там? Александр, ты чего не спишь? Спокойно сонным голосом спросила Соня, выйдя из кухни и прикрывая зевание. Соня, какого фига? Ты че тут делаешь? Обалдел я. Я же велел тебе не выходить. Да знаю, знаю, что велел. Но я так сильно захотела пить и решила, что быстренько сбегаю на кухню. Ты напугала меня, давай бегом в спальню и больше не выходи. Да поняла я, иду уже. Недовольно пробубнила она и пошла в свою спальню. Я проводил ее до комнаты, убедился, что она закрыла дверь, а затем спустился в гостиную. Спать я уже не хотел и решил просто понаблюдать за камином. Банда из 7 некромантов, которую возглавил Макс, тем временем подошла к мастерской. Так, нужно распределиться, раздавал в темноте команды один из некромантов. Вы двое через второй этаж заходите и сразу же ищите кузнеца. Остальные за мной через центральный вход. Центральная дверь была закрыта на хитро выдуманный замок, который изобрел сам кузнец. Ну еще бы, хмыкнул кто-то из некромантов. Силовики долго пытались вскрыть замок, но по итогу пришлось применить магию некромантов, и им все-таки это удалось. Стоило им переступили порог, силовики сразу же исчезли с радаров. В мастерской по-прежнему работала антирадарная установка кузнеца, которая блокировала любой фон. Я в это время спокойно сидел и слушал, как трещат языки пламени из камина. Как вдруг один из арбалетов, торчавших над камином, произвел негромкий выстрел. Стрела пролетела прямо над моей головой. Сразу стало понятно, вот и долгожданные гости. Ой, один уже ушел. Минус один некромант. Стрела пробила его тело прямо к двери, через которую они проникли. Как же жаль, другие же 4 его друга кинулись в рассыпную. В помещении была небольшая входная зона, которая переходила в гостиную. Дверь налево вела в саму мастерскую, а дверь справа вела на кухню. Я резко вскочил с дивана. К этому моменту меня уже чуть не прибил один из некромантов. Наверное, он желал этого сильнее всего на свете, но я проломил ему череп с одного удара. Упс, еще минус один некромант. Интересно, сколько вас? Пожалуй, обойду весь дом. Ну и в первую очередь я заглянул на кухню, так как она была ближе всего. О, еще один дохляк сидит за столом и смотрит на меня своим пустым взглядом, словно ему чая не предложили. Так это из-за тебя нас всех на уши поставили? Теперь понятно, что скрывает кузнец. Скривился Макс и встал из-за стола. Я даже не понял, стоит ли мне вообще вступать с ним в диалог. А вдруг они добрались до Сони? Есть ли у меня время на диалоги? Вдруг ей нужна моя помощь, а я здесь, на кухне, мило беседую с нашим гостем. Наверное, ты меня с кем-то перепутал. Я не тот, из-за кого вас подняли. Я тот, кто снесет вашему боссу башку, а затем скормит ее свиньям. Думаешь, вы заперли меня? Я скептически вздернул бровь. Дураки, это вы заперлись со мной. После моих высказываний он даже не вспылил, наоборот улыбнулся и спокойно продолжил разговор, подходя ближе. Ну, давай, подходи, подходи, идиоты. Улыбнулся он почти искренне. Вам уже не спастись, наше руководство знает про предателя кузнеца. В гостиной опять тренькнул арбалет, просвистела стрела и по хриплому стону было все ясно. Еще минус один некромант. Упс, улыбнулся я и кивнул ему в сторону гостиной. Ах да, сегодня мы пришли не за тобой. Сегодня мы заберем только кузнеца, ну и его домработницу, для развлечения, в счет оплаты за моих боевых братьев. Как же ее там вспомнил, ее зовут Со. И на этом моменте я не выдержал и превратил дохляка в пепел. Молния выстрелила из моей ладони так быстро, что ее можно было не заметить. Обычно на кухне стоял аромат свежей выпечки или вкусного мяса, сейчас же пахло палеными волосами. Не мешкая, я рванул на второй этаж. Поднявшись у дверей в комнату Сони, стояли два мертвяка. Один из них махнул рукой в мою сторону и меня отбросило в сторону лестницы, а второй с легкостью открыл дверь в комнату Сони. Нехило так он меня с лестницы спустил. Поднявшись на ноги, я снова оказался на первом этаже, где меня окружили трое. А, кажется, сейчас будет еще минус три некроманта. Я бы мог с легкостью поджарить их цепной молнией, но дай-ка я кое-что узнаю у них. Кто вас послал? Ростислав спросил, передвигаясь по гостиной на безопасной дистанции от них. Они явно не планировали вступать в диалог со мной. Вместо этого один из них дернулся в мою сторону и, упс, нарвался на молнию. Блин, еще минус один. Не, ну это уже не интересно. Отдай мне кузнеца, и я уйду, прошипел один в мою сторону. Хрена тебе лысого, а не кузнеца. Говори, кто вас послал? Ты не понимаешь, мальчик, мы все равно его найдем. Вопрос времени, прошипел другой некромант. А вот сейчас обидно было. Мальчиком меня давно не называли. Ладно, раз ты по-хорошему не хочешь, будем по-плохому. Я кинул цепную молнию, которая обвила силовиков и медленно и мучительно прожигала их до самых костей. Со стороны казалось, как будто бы мы с ним связаны. Но по факту они были связаны только с моей рукой. Говорите имя, кто вас отправил, и тогда я вас, конечно же, не пощажу, просто убью быстрее. А я умею быть убедительным. Рудольф вам отомстит, прохрипел умирающий некромант. Он хотел что-то еще добавить, но я случайно не рассчитал силу и спалил обоих до пепла. В этот момент из комнаты вышел Михаил и опешил от увиденного. Господи, что тут произошло? Они уже здесь? Ага, пока ты спал, они уже все закончились. Хотя стоп, наверху у Сони же оставалось еще два смертничка. Стоило об этом подумать, как со второго этажа с грохотом упало две ледяных статуи, разбившиеся на сотни кровавых ледышек. Соня, опешили мы от увиденного. Что о? В смысле, как? Я стоял в полном шоке, не понимая, как Соня на такое способна. Хрупкая с виду девушка смущенно спустилась к нам. Ну, я же тоже немного маг, а в комнате у меня небольшой посох лежит на всякий случай. Михаил же молча сел в кресло, достал трубку и закурил. Выдохнув, он слишком спокойно сказал: «Ну, вроде отбились. Они что-то говорили? Они пришли за тобой, кузнец», — бросил я фразу, не отводя глаз от Сони, и присел напротив. «Хм, ну ясно, значит, Рудольф уже в курсе и нам срочно нужно бежать из мастерской. Михаил, подожди, ну ведь мы отбились, я бы даже сказал легко. Даже Соня отмудохала одного из них, это были обычные рядовые, они не очень сильные». Михаил поморщился: «В основном служат для разведки или какой-нибудь другой грязной работы, типа пушечного мяса. Поэтому сильно я бы не радовался. А кто такой этот Рудольф?» Я пытался допросить одного из некромантов. Единственное, что он сказал, это то, что Рудольф нам отомстит. Страшный, злой Рудольф, которого уже следует бояться. Ухмыльнулся я. «Ну, да-да, именно поэтому собирайтесь как можно скорее, мы должны свалить отсюда. Тебе еще нужно потренироваться, чтобы одолеть его», — совершенно серьезно отозвался Михаил. Хотя, кузнец оглянулся вокруг, посмотрев на прах некромантов. «Пока рано, звучит как вызов», — уверенно ответил я Михаилу и подмигнул Соне. «Вызов, не вызов, а факт остается фактом. Хорош болтать, собирайтесь». Мастерскую мы покидали быстро, спустились в какой-то подземный туннель, который служил как раз для таких случаев. Туннель, вырытый когда-то давным-давно, был узким и низким, с неровными стенами из спрессованной земли и камня. Спустя некоторое время замаскированная дверь в лесу приоткрылась. Мы оказались за чертой города в диком лесу, где нас уже ожидали силовики со своим командиром. Вдалеке среди деревьев появились некроманты. Один из них выделялся среди остальных, невысокий сгорбившийся старик в офицерской форме с мрачным лицом. В руке у него был магический посох, вокруг которого летал тонкий змеевидный дух, излучающий темную энергию. Это был Рудольф. «Михаил, кажется, мы выбрали неверный путь, некроманты», — выглядывая из туннеля, сказал я и оглянулся назад, глядя на кузнеца. Глава 10. Битва началась внезапно. Некроманты подняли свои руки, и из земли начали подниматься мертвецы, готовые атаковать. Я, полной уверенности, вышел из туннеля, расправил плечи и злобно зыркнул в бездушные глаза генерала. «Ну что ж, Рудольф», — прошептал я, — «придется убить всю твою армию, а после я прикончу и тебя. Перед выходом, я велел Соне с кузнецом оставаться в укрытии и прятаться в тоннеле. Я направил руку в сторону врагов, и из моих пальцев вырвался мощнейший разряд молнии, поразив нескольких врагов. Как обычно, он превратил их в кучку пепла. Пришлось вызвать стаю волков, которые тут же бросились в бой, разрывая мертвецов на куски. В это время за моей спиной появился кузнец с арбалетом в руках и начал метко стрелять, поражая некромантов магическими стрелами. «Неужели ты думал, что я останусь, как крыса, прятаться за твоей спиной? Да хрена с два!» — прокричал кузнец и продолжил стрелять в некромантов. Как только Рудольф обнаружил кузнеца, сразу же начал произносить заклинание, и вокруг него закружились тени, создавая защитный барьер. «Вот это да, раньше я такого не видал. Он и правда силен, сучиныш», — кузнец не врал. «Я одного не могу понять, как они узнали, что мы будем здесь», — крикнул я кузнецу. Голос сорвался от напряжения, когда я параллельно отбивался от нежити. «Я сам не понимаю, это вообще не входило в мои планы. Думаю, что Рудольф отправил тех рядовых в мастерскую специально, чтобы отвлечь нас. Не просто же так он генерал», — перезаряжая арбалет, ответил Михаил. «Ща, я этому генералу голову снесу. Смотри и учись», — сказал я и бросился в сторону Рудольфа, размахивая мечом, который подобрал у одного только что убитого мной некроманта. Меч засветился магическим светом. Я пробил защитный барьер мечом, после чего меч превратился в пыль. Пришлось вступить в рукопашный бой со старым некромантом. Старик оказался ловким для своих лет и с легкостью уклонялся от моих ударов, даже от молнии. В воздухе сияли ослепительные вспышки света от нашей схватки. Кузнец в это время продолжал стрелять, но внезапно один из некромантов подкрался к нему сзади и схватил его, после чего Михаил потерял сознание. Я заметил это слишком поздно и не мог помочь, так как был, мягко говоря, немножко занят боем с гребаным стариком, который совершенно спокойно оказывал сопротивление моей магии. Некроманты, воспользовавшись моментом, взяли куратора в плен и начали отступать. Конечно, я пытался их догнать, но Рудольф преградил мне путь. Из земли начали прорастать руки мертвецов и хватать меня за ноги. Я оглянулся по сторонам и, несмотря на то, что битва продолжалась, некроманты уже начали исчезать в лесу, унося с собой кузнеца. Мне было непросто это принять, хоть мертвяки и понесли большие потери, но они добились своего. Внутри я чувствовал гнев и ничего больше. Мне хотелось уничтожить этих уродов и спасти Михаила. За это время он стал мне не просто куратором, он был моим другом. Спустя немного времени все затихло. Я сидел на холодной земле и пытался контролировать эмоции. Не умею я проигрывать. Не могу я так. Дверь туннеля открылась, и оттуда вышла напуганная Соня. Она сразу поняла, что кузнеца забрали, и обняла меня. Мой гнев постепенно начал угасать, а Соня умеет успокоить, подумал я, но, несмотря на это, я все равно был расстроен. «Сраные некроманты, Александр, мы должны спасти куратора», — сказала Соня, нахмурив брови. «Кажется, я впервые слышу ругательные слова от этой милой девушки», — звучало забавно, она совсем не умела ругаться. «Михаил дал мне дальнейшие указания, что делать, так что не волнуйся, совсем скоро я разделаюсь с некромантами, и мы заживем как раньше. А пока мы выдвигаемся к Виктору», — сказал я и, поднявшись на ноги, отряхнулся от грязи, которая налипла во время боя. «А Виктор в курсе?» «Конечно, Виктор ждет нас. Я отведу тебя к нему, там ты будешь хотя бы в безопасности. Это часть нашего плана с кузнецом». Соня уставилась на меня своими голубыми глазами. Взгляд был серьезный, будто бы я где-то провинился и нас ждет неприятный разговор. Помню в детстве, когда мама приходила с родительского собрания из школы, у нее был такой же взгляд, не к добру это все. «Александр, ты долго из меня дурочку собрался делать», — сказала Соня, демонстрируя мне свой недовольный вид. «Ух ты, это что, женская истерика начинается? Мы еще не пара, а она уже начинает пилить мне мозг», — подумал я и с интересом ждал продолжения. «Я все понимаю, куратора схватили, и это точно не входило в ваш план. А Виктор даже не в курсе, что произошло, и не ждет нас. Ты просто хочешь оставить меня там, а сам пойти в город». Ее голос дрожал от волнения и обиды, глаза увлажнились, но она старалась держаться. «Да, ты права, у Виктора ты хотя бы будешь в безопасности. Я понимаю, что ты тоже немного маг и способна за себя постоять, но никто не хочет, чтобы тебе навредили некроманты. Поэтому давай не выпендривайся. сказал я, разводя руками, стараясь быть с ней мягким. Соня фыркнула и молча пошла за мной. Вот что творит мужской стержень. Ничего тут мне матриархат развивать. Путь до хижины Виктора был не близок, и, пробираясь сквозь густой лес, мы услышали где-то впереди нас медвежий рык. Соня незаметно зашла за мою спину. Если честно, я не планировал его убивать, да и медведя я не видел, только слышал какой-то рев. Думал, сейчас появится такой обычный, стандартный мишка, как в зоопарке. Тем более мы в лесу, и это нормально. Покричим, покидаем в него палками, и он убежит. Я такие приемы в кино видел. Через несколько секунд в метрах 20 от нас зашумели кусты, из которых не спеша вышел огромный белый медведь с маленькими ярко-красными глазами. Да, не так я представлял медведей в дикой природе. Ну что ж, ты сам на меня нарвался, косолапый. Его размеры впечатляли. Тело медведя в длину достигало 5 метров, густая короткая шерсть, массивная голова с широким лбом. Так как мимика у медведей слабо развита, по выражению морды сложно судить об эмоциональном состоянии животного, из-за чего я не совсем понимал, стоит ли его опасаться. Мы стояли и смотрели, как медведь не спеша идет в нашу сторону. Он точно нас не боялся. Если честно, встретив такого, любой нормальный человек удирал бы как в последний раз. Сейчас же я был спокоен и понимал, что нельзя к нему поворачиваться спиной, а уж тем более убегать. «Александр, что будем делать с ним?» — испуганно спросила Соня. Ее голос дрожал, и она прижалась к моей спине. «Ты что, не видишь? Медведь чувствует силу. Морда у него, конечно, не самая умная, но это все-таки дикий зверь, и он чувствует, что кто-то из нас сильнее его, поэтому нападать не планирует. А иначе, поверь, он бы уже напал». Я старался говорить спокойно, чтобы успокоить ее, но внутри меня самого малость передернула. «Интересно, чью силу почувствовал Мишка? Не будем показывать пальцем», — усмехнулась Соня и поддержала диалог. Подойдя вплотную, медведь описал круг почета вокруг нас и подошел ко мне. Он точно давал понять, что я могу прикоснуться к животному. Я погладил медведя по голове, и его глаза моментально изменились, засветившись зеленым. «Кажется, я только что приручил огромного медведя. Класс!» Я вдруг вспомнил, что в детстве у меня был кот по кличке Пельмень, а теперь у меня есть огромный медведь. Кстати, на пельменя он похож больше. Надо придумать ему имя. Назову его. Хотя нет, назову его все-таки Пельмень в честь кота. Я отдал приказ Пельменю шагать вперед до хижины, чтобы он расчищал нам путь на всякий случай, а мы шли за ним по следам. Подходя к хижине Виктора, мы услышали какой-то крик. Это кричал Виктор. «Прач-а-а! Прач!» Виктор продолжал кричать. Видимо, Пельмень уже добрался до него. Так и оказалось. Старик стоял с длинным копьем в руках и орал на медведя. Медведь просто стоял на месте и не обращал внимания на старика. Я сразу подбежал, чтобы не случилась беда, зная Виктора. От него можно было ожидать чего угодно. Вдруг какая-нибудь мина подорвет моего медведя. «Пельмень, хороший мишка, все, уходи». Я погладил его по голове, и медведь, словно понимая мои слова, развернулся и ушел в лес. «Александр, ядрить меня! Привет, это твой что ли медведь?» Виктор увидел меня и успокоился, отбросив свое копье. Его лицо расслабилось, но глаза все еще были полны удивления. «Да, мой, вышел нам навстречу. Ну я и приручил его для того, чтобы он протаптывал нам дорогу. Сам понимаешь, лес, монстры, а я еще и не один. О-о-о, Сонечка, моя хорошая!» Заулыбался старик и, кажется, догадался, что случилась беда. Просто так Соня не появилась бы, да еще и без Михаила. «Здравствуйте, Виктор», — ответила Соня, поджав губы. «Стойте, не подходите. У меня здесь все заминировано. Еще бы чуть-чуть, и от медведя даже шкуры не осталось. Обойдите с другой стороны. Или вы серьезно подумали, что я на медведя с обычной палкой выйду?» «Хах», — усмехнулся старик. «Узнаю Виктора. Было бы странно, если бы он вышел на огромного медведя с обычным копьем, зная, какой арсенал у него есть». Подойдя к дому, в глаза бросался идеально оформленный огород. Старик все-таки убрал все сорняки и привел в нормальный вид свои грядки. Виктор отвел меня в сторонку и спросил: «Ну, рассказывай, что случилось? Вы явно не просто так ко мне наведались. Некроманты, они забрали кузнеца», — ответил я, а мои глаза снова наливались гневом. «Как это произошло? Михаил, умнейший человек, неужели где-то допустил ошибку? Ай-яй-яй-яй, вот ведь беда», — расстроился Виктор, разводя руками. Да, все произошло так неожиданно. Сначала они нагрянули в мастерскую, где потерпели полнейший крах. Ну ты сам понимаешь. Да ты что, прям в мастерскую? Отчаянные ребята, хотя, наверное, не догадывались о том, что их там ждет. Затем мы перешли через огромный туннель в лес, где нас уже поджидал отряд силовиков во главе с Рудольфом. Именно он помешал мне защитить куратора. Старик в ответ кивал и угукал. Ну конечно, Виктор лучший друг кузнеца, и он точно знает о всех его разработках и планах отступления в случае чрезвычайного происшествия. Мне прямо нужно было выговориться, не хватало человека, который поймет всю ситуацию. А теперь он стоит передо мной и внимательно меня слушает. Услышав имя генерала, Виктор внезапно замер, его лицо побледнело, и в глазах отразилось отчаяние. Он понимал, что Рудольф был не простым некромантом, а настоящим воплощением зла. Воспоминания о прошлых битвах и потерях нахлынули на него. Старик знал, что не может позволить себе поддаться панике. Он глубоко вздохнул и сказал: «Если сам Рудольф пришел на битву, чтобы захватить кузнеца, значит, дело очень серьезное. Александр, тебе нужно еще немного потренироваться, и ты сможешь его одолеть. Хорошо, чем я могу тебе помочь? Пока я буду бороться с некромантами и спасать Михаила, мне нужно, чтобы Соня оставалась в безопасном месте. А я не знаю места лучше, чем рядом с тобой. Ты точно сможешь ее защитить. Александр, ты можешь на меня положиться. Я буду на чеку и усилю безопасность территории. Ты главное сделай то, что должен. От тебя зависит будущее. Наше будущее». Виктор похлопал меня по плечу и отправился к Соне в дом. Нужно было спасти кузнеца из-под стражи долбанных мертвяков. Еще и с Ростиславом нужно разобраться. Хотя, чтобы разобраться с Ростиславом, мне все равно придется уничтожить Рудольфа. Решено. Убью двух зайцев. Спасу кузнеца и заодно прикончу генерала. Для начала нужно добраться до города и заглянуть на чародейский рынок. Кузнец как-то рассказывал, что там есть торговец, который из-под полы продает лица. Может, купить лицо одного из воинов? Если я изменю внешность, смогу ли я проникнуть на территорию, где содержат куратора? А что, если опытные силовики меня заметят? Может, мне призвать зверей? Они могли бы отвлечь охрану, пока я пробираюсь внутрь. Нет, это слишком рискованно, а я не хочу подвергать опасности волков. А что, если есть какие-то подземные туннели, которые могут вести прямо в сердце базы некромантов? Я был уверен, что они точно есть, потому что каждый раз, когда происходила какая-то жопа, выручал очередной туннель. Вот только даже если они есть, найти их будет очень непросто, да и кто знает, какие тайны они скрывают. Пока я думал над стратегией проникновения, ко мне вышел Виктор. «Ты еще здесь?» – спросил он и присел рядом. «Да, думаю, как попасть в логово нежити». Михаил рассказывал про торговца лицами на чародейском рынке. «Ты знаешь, как мне его найти?» Виктор кивнул, словно уже ожидал этот вопрос. «Понимаю, про кого ты говоришь. Его зовут Семен, это своего рода алхимик. Он выращивает фрукты, используя магические эссенции и заклинания. Его торговая палатка стоит в конце рынка, и он торгует магическими фруктами». «Магическими фруктами? Это как?» Я нахмурился, не понимая, при чем здесь фрукты. «Ну, обычные фрукты. Апельсины, бананы, арбуз. Только они временно дают какую-то силу или усиливают урон. Странно, я думал, ты знаешь про это. Разве Михаил тебе не рассказывал?» Я помотал головой, вспоминая наши разговоры с Михаилом. «Нет, он однажды обмолвился только про лица, и все. Расскажи мне подробнее». Виктор вздохнул и начал объяснять. «Ну, вообще, слушай. Раньше эти фрукты были очень популярны среди охотников или правоохранителей. Ну и криминальный мир тоже любил их использовать. Что уж скрывать, эти фрукты на вид ничем не отличались от обычных. Сожрав магический фрукт, например, абрикосы, ты, кстати, любишь абрикосы? Виктор, ну каких нахрен абрикосы, давай уже к сути». Старик усмехнулся, понимая мое нетерпение. «Ну, так вот, сожрав фрукт, ты мог почувствовать прилив сил. Твои движения становились невероятно быстрыми и точными. Можно было перепрыгивать различные высокие препятствия и уклоняться от атак с поразительной ловкостью. Это так, один из примеров. Круто. Это получается самый настоящий допинг? Ну, можно и так сказать. Только я бы не рекомендовал тебе их употреблять. Как-то раз, по молодости, мы с кузнецом нажрались яблок и пошли по девкам. Типа яблоки очаровывающие были, ну мы и решили, что это то, что надо. Да, безусловно, ночка удалась, от девчонок не было прохода. Но на утро пришло самое настоящее похмелье. Начали проявляться побочные эффекты. После слова «похмелье» я немного задумался и скорчил лицо. Старик увидел мое выражение и улыбнулся. «Да-да, самое настоящее похмелье. Ты все правильно понял. Ну, а ты как думал, если бы все было так просто?» Вот сначала мы почувствовали легкое головокружение, которое быстро переросло в сильную слабость. Мышцы начали дрожать. Не помню точно про кузнеца, но я едва мог стоять на ногах, даже мысли стали путаться. В этот момент ты максимально уязвим, и если не рассчитаешь тайминг, это может обернуться боком для тебя. Тогда я понял, что за каждую силу приходится платить свою цену и что иногда побочные эффекты могут быть опаснее, чем какое-нибудь существо в лесу. Старик договорил и приподнял брови, как будто сожалел о том случае. А какой тогда смысл вообще в этом? Ну, знаешь, в критический момент магические фрукты могут стать спасением, если использовать их с умом. Надо будет купить, подумал я, вдруг пригодятся в очередном сражении против Рудольфа. Виктор, как мне купить лицо, чтобы проникнуть в гильдию? Вернулся я к своему незакрытому вопросу. Никак не купить, лица в продаже запрещены, даже при некромантах и полном хаосе, который творится в мире. Тем более Семен, он очень осторожный торговец и с чужаками даже не станет начинать разговор о продаже лиц, задумчиво сказал старик, смотря куда-то вдаль. Меня такой вариант не устраивал, поэтому буду действовать по ситуации, как говорится, главное, ввязаться в драку, а дальше, по ситуации. Мы попрощались со стариком, и я отправился в город, но перед этим взял у него какие-то старые вещи, чтобы быть максимально незаметным в городе. Быстро добравшись до города и осмотревшись по сторонам, я не заметил ничего необычного, кроме мастерской, она была опечатана. На каждом углу можно было встретить торговцев, предлагающих свои товары, и горожан, спешащих по своим делам. Однако силовики все же патрулировали улицы, поэтому я старался не привлекать лишнего внимания и передвигался по тенистым переулкам, избегая людных мест, чтобы не быть замеченным. Чародейский рынок находился в довольно оживленном торговом районе, рядом с центром города. Я решил обойти его через ремесленный квартал, в котором работали обычные работяги. Кузнецы трудились над оружием и другими изделиями, а ткачи создавали изысканные ткани. В воздухе чувствовался запах раскаленного металла и свежей краски. Здесь было меньше людей, и я мог двигаться быстрее. Наконец-то я добрался до торгового района, где находился чародейский базар. Здесь была своя, особая атмосфера. Шли шумные торги, народ покупал и продавал, стоял аромат экзотических специй и фруктов. Разноцветные палатки и прилавки были оформлены абсолютно по-разному. Кто как мог, так и обустроил свой торговый уголок. Мои глаза просто разбегались от количества продаваемого ассортимента. Кто-то продавал части тел различных животных, а напротив готовили уличную еду, напоминающую мне шаурму. Совпадение? Не думаю. Но аромат был приятный и притягивал, чтобы попробовать. Так, и где-то здесь я должен найти нужного мне купца по имени Семен. Рынок был настолько оживлен и заполнен торговцами, что я даже не понимал, где начало и конец рынка, не говоря уже о том, где мне его искать. Вдруг я почувствовал, как кто-то легонько одернул меня за рукав. Обернувшись, я увидел молодого парня с хитрыми глазами. Парень выглядел как типичный уличный торговец. Смуглая кожа, поношенная одежда, но с уверенной улыбкой на лице. «Эй, друг», — начал разговор парень, плавно понижая голос, чтобы не привлекать лишнего внимания. «У меня есть кое-что, что может тебя заинтересовать. Я же вижу, ты не за капустой сюда пришел. Настоящие артефакты, редкие и мощные. Такие вещи ты не найдешь на обычных прилавках». Он быстро осмотрелся по сторонам, убедившись, что никто не подслушивает. Я же в этот момент решил, что нужно сыграть заинтересованного покупателя и поддержал диалог. У меня сразу созрел план. Сейчас я войду в доверие к нему и узнаю про Семена. «Да, мне интересно, покажи, что у тебя есть», — кивнул я и для убедительности продемонстрировал свои намерения, похлопав по своему мешочку с монетами, который был привязан к поясу. Увидев мой жест, он не стал медлить и уверенно сказал: «Следуй за мной, здесь недалеко». Мы подошли к небольшой брезентовой палатке, в которой продавался чай. Там нас душевно, с широкой улыбкой, встретил его друг. Я подумал, какие приветливые ребята, но чувство недоверия к ним меня не покидало. Он достал из-под плаща небольшой мешочек, развязав его, Парень показал несколько блестящих предметов, каждый из которых излучал слабое магическое свечение. «Смотри, этот амулет может защитить тебя от любой магии, а вот этот кинжал, он всегда находит слабое место в броне врага. И это только малая часть того, что у меня есть», — сказал торговец и переглянулся со своим другом, который меня привел. Внимательно осмотрев артефакты, я понимал, что нужно быть осторожнее с такими предложениями, но в то же время мне нужно было продолжать проявлять интерес и как-то плавно перевести разговор в нужное мне русло. «Сколько ты хочешь за них?» – спросил я, стараясь звучать как можно более нейтрально. Парень хитро улыбнулся и назвал цену, которая была явно завышенной. Я понимал, что я на рынке, и решил поторговаться. К моему удивлению, он с подозрительной легкостью скинул цену, даже предложил выпить горячего чая. Решив, что между нами наладилась дружелюбная связь, я с радостью принял предложение. Пока мы пили чай, парень, который привел меня к торговцу, незаметно пропал. Мы остались вдвоем, к торговцу подходили и другие покупатели, но приобретали только различные сорта чая. Настал момент расплатиться за артефакты, как я спохватился за свой мешочек, которого уже не было на моем поясе. Я почувствовал, как организм пустил кортизол по моим венам. Было понятно, что меня обработал тот смуглый паренек, который притащил сюда. Осмотревшись по сторонам, я, конечно же, его не нашел. «Что-то не так, мой друг?» – спросил меня торговец, который прекрасно понимал, что произошло и точно работал в паре с этим уродом. Я готов был поджарить его прямо на рынке, но мне нельзя было привлекать лишнее внимание. Рынок все-таки, вокруг куча народу. «Вы, конченые ублюдки, обчистили меня», – грубо сказал я торговцу, который спокойно смотрел мне в глаза и продолжал улыбаться. «Ты давай-ка тут сильно не гавкай, пока тебя не приструнили. Ты здесь один, а нас много. Оплачивай и проваливай, а если нечем платить, я могу предложить обменять один артефакт на перстень, который у тебя на руке», — сказал торговец и взглянул на мою руку. «Да сколько бы вас ни было, жалкие мошенники, я вас всех поджарю одним махом своей руки». Как вдруг резко я почувствовал сильное головокружение, слабость в теле, и все стало как в тумане. Глава 11. Спустя какое-то время, я медленно пришел в себя, и опять чувствуя холод и сырость под собой, я открыл глаза и увидел, что лежу в грязной канаве. Ну почему опять канава? Блин, ненавижу канавы. Округа выглядела заброшенной и запущенной, какие-то развалившиеся постройки и горы хлама, слышались звуки города неподалеку. Канава, в которой я очнулся, была частью старой дренажной системы города, давно забытая и заросшей сорняками. Вода в ней была мутной и зловонной, а по краям виднелись следы мусора в виде жестяных банок, каких-то этикеток, все вперемешку с гнилой листвой. Неподалеку виднелась старая дорога, ведущая к разбитым строениям, которые когда-то были чьим-то жильем. Теперь же этот район выглядел покинутым и одичалым. Я попытался встать, чувствуя при этом слабость и легкое головокружение. «Да ну нахер! Меня что, на полном серьезе накачали и ограбили?» — подумал я, и вспомнил, как выпил чай, предложенный тем хитрым парнем на рынке, и понял, что это была ловушка. Мне предстояло выбраться из этого забытого богом района, который точно был не самым безопасным местом в городе. Я резко вспомнил про перстень и взгляд того торговца, это меня сразу же привело в чувство. Посмотрев на руки, я понял, что потерял кольцо. Сердце начало биться сильнее, страх потери и злость одновременно переполняли мой разум. «Суки, увижу, убью гадов, и неважно, будет это на рынке или в любом другом общественном месте», — подумал я, и пошатнувшись пошел прямо. Но, пройдя несколько метров, я обнаружил два мужских тела, они неподвижно лежали около одной заброшки. Подойдя ближе, я улыбнулся. «Узнаю своих обидчиков, это был торговец и его смуглый друг. Они лежали, не подавая признаков жизни. А нет, один все-таки живой», — убедился я, проверив пульс. Как оказалось, это были самые обычные аферисты, которые не имели магической силы, поэтому, сняв с меня перстень, им не удалось далеко от меня уйти. Эх, если бы они знали, что воруют. Кольцо обладало такой силой, что обычный человек не выдерживал такую энергию, и кольцо его убивало. Кстати, тот, который дышал, его спасло только то, что он не надел кольцо, а нес его в руке, но в момент падения оно выпало, оставив каплю жизненной энергии в этом бедолаге. Второму повезло меньше, видимо, он первый надел его. О, а вот и мой мешочек с золотом, даже больше, и мешочек с артефактами, которые они пытались мне впарить. Я готов был плясать от радости. Взяв за шкирку полуживого торговца, пришлось оттащить его в соседнюю заброшку. На улице начинало темнеть и, возможно, уже скоро начнется комендантский час, а мне нужно было найти укрытие. Я разбил лагерь, внутри строения развел костер, чтобы немного согреться, и приступил к оживлению этого барана. Похлопал ему ладошкой по щекам, чтобы привести в чувство, он не реагировал. Да, придется применить магию. Приложив руку к его лбу, появился небольшой магический свет из ладони. Я направил небольшое количество жизненной энергии в его полуживое тело. Он очнулся, и с испуганными и полными отчаяния глазами, закричал: «Это не я, не убивай, я всего лишь делал, что от меня требовали, у меня семья, мне нужно ее кормить, пойми меня, я не хотел». «Ну да, так я тебе и поверил, после того, что между нами было, ни одно слово, сказанное им, не вызывало ни сожаления, ни доверия». В ответ я просто улыбнулся, так же хитро, как это делали они несколько часов назад. Я медленно начал говорить убедительным тоном и заодно подкинул дровишек в огонь. «Как же все быстро меняется, не правда ли? Мне хотелось над ним издеваться, во мне открылась другая сторона меня, но мне было приятно доставлять ему страх и страдания. Запомни раз и навсегда, никогда не бери чужие вещи. Это первое. Никогда не обманывай честных граждан. Это второе». Я говорил и вертел в руках совсем обычный кинжал, который они хотели мне продать. Кстати, артефакты, которые были в мешочке, больше не излучали магию. На это я тоже хотел получить объяснение. «Что? Что тебе нужно от меня? Просто отпусти, и ты больше никогда меня не увидишь, клянусь», — умолял меня парень, стоя передо мной на коленях. Его голос дрожал от страха. «Как же это приятно оказывается, иногда быть жестоким. Почему артефакты потеряли магическую силу? Они и не были магическими, наш знакомый чародей накладывает на них чары, чтобы какое-то время они казались редкими артефактами. Многие ведутся на это и покупают. Сука, я как чувствовал какой-то подвох, хорошо, что не купил этот хлам. Ладно, я уже понял, что вы долбанные аферисты. Мне нужно от тебя другое, отведи меня к торговцу по имени Семен, может быть, тогда я решу сохранить твою позорную жизнь». «Семен», — заикаясь от испуга, уточнил аферист. «Да-да-да, Семен, не задавай лишних вопросов, урод», — передразнил я его и подошел ближе, чтобы добавить страх в его глаза. «Хорошо, хорошо, я отведу тебя, только завтра, сейчас рынок уже закрыт и вот-вот начнется комендантский час». «Да-да-да, знаю я про этот ваш комендантский час», — не дав договорить, я перебил парня. Осознавая опасность, которую несет за собой ночное время в городе, я потушил пламя, оставив только угли, для хоть какого-то тепла, дабы не привлекать лишнего внимания. Еще этот упырь, который только и ждет, когда я усну, чтобы перерезать мне горло и сбежать. Нужно было что-то придумать перед ночевкой. Я связал руки афериста за спиной прочным проводом, который нашел среди обломков, а после я привязал его к бетонной колонне, которая стояла в заброшке. Убедившись, что узлы надежные, прилег отдохнуть. Аферист, понимая, что его тщательно связали, решил не предпринимать попыток побега. Он знал, что я не дам ему шанса на побег или нападение. Утром я был готов выдвигаться на рынок, но перед этим нужно было провести инструктаж с моим пленным. А то вдруг он задумал какой-то план побега или еще хуже, поднимет шум, чтобы меня схватили. Нужно было как-то его замотивировать помочь мне. Такс, может, ему просто отрезать палец. Ну, для большей убедительности. Ну да, так себе мотивация, если честно. Конечно, можно сказать, что если он мне поможет, то я оставлю его в живых, но я не доверял ему, поэтому этот вариант тоже отпал. О, я вспомнил. Придется подключить свои навыки управленца, ведь раньше, в своей прошлой жизни, я, мать его, как-никак, был князь. У меня была не одна сотня подчиненных. Пожалуй, тут подойдет метод кнута и пряника. Кстати, кнутом я уже воспользовался, он вроде понял, что я не собираюсь с ним церемониться. «Слышь», — свистнул я его, — «тебя как звать?» — спросил я грубым тоном, четко обозначив, что я не пытаюсь с ним подружиться. «А Аркадий», — заикаясь, ответил он. «Короче, Аркаша, признаюсь, сначала я хотел отрубить тебе руку». Я ходил возле него ленивыми шагами и растянутым тоном говорил о своих намерениях. Видели бы вы его напуганное лицо, в какой-то момент мне показалось, что я перегибаю и он сейчас обоссытся. Но, «Тебе повезло, Аркаша, настроение у меня сегодня не кровожадное, поэтому отрежу тебе только палец. Что-то я действительно увлекся и даже сам поверил в свою жестокость. Простите меня, умоляю, господин, не трогайте, я больше так не буду, клянусь». «Ладно, ладно, это хорошо, что ты все понял и извинился, прощаю. Все мы иногда допускаем ошибки. У меня к тебе взаимовыгодное предложение. Я сейчас развязываю тебе руки и мы спокойно, типа друзья, идем на рынок, там ты знакомишь меня с Семеном, а после спокойно уходишь. Ах да, еще в качестве бонуса, я отдам тебе твое барахло, и чуть не забыл про твою оплату. Я сохраню тебе жизнь, Аркаша. Надеюсь, ты понимаешь, как много я заплачу тебе за твою услугу». Убедительно озвучил свои требования, а сам в этот момент подумал, как дешево мне это обойдется, ведь его жалкая жизнь не стоит ни гроша. «Хорошо, я все сделаю. Я не доставлю никаких проблем, только отпусти меня». Я освободил Аркадия и мы направились в сторону чародейского рынка. Как оказалось, мой пленный отлично ориентировался в местности. Мы с максимальной осторожностью проходили через тесные проходы самых криминальных улиц города, избегая центральных дорог. На пути нам встречались бездомные, которые пытались клянчить у редких прохожих, которые не обращали на них внимания, а кто-то совсем лежал на подстилке, не подавая признаков жизни. Аркадий быстро передвигался, избегая встречных взглядов. Добравшись до рынка, на лице афериста появилась наигранная улыбка. Он понимал, что нужно вести себя как ни в чем не бывало, а с харизмой у него все было хорошо. Проходя через торговые палатки и толпы людей, Аркаша успевал обмениваться крепким рукопожатием со своими знакомыми, а кому-то просто кивал в знак приветствия, совершенно не подавая виду, что у него проблемы, которые идут следом за ним, в облике меня, здесь налево, прошептал Аркаша. Я же молча следовал за ним, сконцентрировав свое внимание на окружении, любой поворот мог быть опасен. Господин, могу я поинтересоваться, кольцо, которое меня чуть не убило, как вы его носите? А это не твое собачье дело, Аркаша, просто выполняй работу, на кону твоя жизнь. Напоминаю, мы прошли мимо палаток с магическими артефактами и зельями, мимо лавок с экзотическими существами и редкими ингредиентами. Аркаша шел так уверенно, словно знает каждую щель на рынке. «Еще немного», — сказал аферист, когда мы подошли почти к концу рынка. Остановившись около небольшой палатки, рядом с которой лежала картонка с надписью «Фрукты недорого», Аркадий прошептал: «Это здесь». Палатка отличалась среди сотни других тем, что была прикрыта.